Трудовой пейзаж. Но Ведьмана здесь сейчас нет. Оказывается, он здесь не живет. Климат неподходящий. Его резиденция находится где-то в 10 верстах. Тем лучше, можно будет подготовиться к дискуссии, а, кстати, и поесть. Брожу по скользким камням колонии, дождь перестал. В дырах между камнями заседают небольшие группы ребят. Они точно индейцы, трубку мира, тянут махорочные козьи ножки, по очереди обходящие всю компанию. Хлеба в колонии мало, но махорку дают. Другие режутся в неизвестные мне беспризорные игры с монетами и камушками. Это, как я узнал, впоследствии проигрывают свои пайки или по-местному птюшки. Ребята босые, не очень оборванные и более или менее умытые. Я уж так привык видеть беспризорные лица, вымазанные всевозможными сортами грязи и сажи, что эти умытые рожицы производят какое-то особо отвратительное впечатление. Весь порог и вся гниль городского дна, все разнообразие сексуальных извращений преждевременной зрелости, скрытые раньше слоем грязи, теперь выступают с угнетающей четкостью. Ребята откуда-то уже слышали, что приехал инструктор физкультуры, и сбегаются ко мне, кто с заискивающей на всякий случай улыбочкой, кто с наглой развязностью. Сыплются вопросы. Хриплые, но все же детские голоса. Липкие проворные детские руки с непостижимой ловкостью обшаривают все мои карманы, и пока я успеваю спохватиться, из этих карманов исчезает все. Махорка, спички. Носовой платок. Когда это они успели так насобачиться? Ведь это все новые беспризорные призывы. Призывы 1929-31 годов. Я потом узнал, что есть ребята, попавшие в беспризорники и в нынешнем году. Источник, оказывается, не иссякает. Отряд самоохраны — собственный детский охр, и двое воспитателей волокут за ноги и за голову какого-то крепко связанного пацана. Пацан визжит так, как будто его не только собираются, а и в самом деле режут. Ничего внимания это не привлекает, обычная история, пацана тащит в изолятор. Я отправляюсь в штаб. Огромная комната бревенчатого барака переполнена ребятами, которые то греются у печки, то тянут козьи ножки, то флегматически выискивают в шеи, то так просто галдят. Мат стоит необычайный. За столом сидит некто, и я узнаю в нем товарища Полюдова, который в свое время заведовал культурно-воспитательной частью в Подпорожье. Полюдов творит суд, пытается установить виновников фабрикации нескольких колод карт. Вещественные доказательства лежат перед ним на столе, отпечатанные шаблоном карты из вырванных листов. Подозреваемых штук 10, они стоят под конвоем самоохраны, клянутся и божатся наперебой, галдеж стоит несусветный. У Полюдова очумелое лицо и воспаленные от махорки и бессонница глаза. Он здесь помощник ведьмана. Я пока что достаю у него талон на обед в вольно-наемной столовой и ухожу из штаба, обшариваемый глазами и руками беспризорников. Но мои карманы все равно уже пусты. Пусть шарят. Идеалист. На ночлег я отправляюсь в клуб. Огромное бревенчатое здание с большим зрительным залом, с библиотекой и с полдюжиной совершенно пустых клубных комнат. Заведующий клубом, высокий, истощенный малый, лет 26, встречает меня как родного. «Ну, слава богу, голубчик, что вы наконец приехали. Хоть чем-нибудь ребят займете. Вы поймите, здесь, на чертовой куче, им решительно нечего делать. Мастерских нет, школы нет, учебников нет, ни черта нет. Даже детских книг в библиотеке ни одной. Играть им негде, сами видите, камни и болота, а в лес охровцы не пускают. Знаете, здесь эти ребята разлагаются так, как и на воле не разлагались. Подумайте только, 4000 ребят, запихнены в одну яму, и делать им нечего совершенно. Я разочаровываю завклуба. Я приехал так, мимоходом, на день-два, посмотреть, что здесь вообще можно сделать. Завклуб хватает меня за пуговицу моей кожанки. «Послушайте, ведь вы же интеллигентный человек. Я уже знаю наперед, чем кончится тирада, начатая с интеллигентного человека. Я интеллигентный человек, следовательно, я обязан отдать свои нервы, здоровье, а если потребуется, то и шкуру для залатывания бесконечных дыр советской действительности. Я интеллигентный человек, следовательно, по своей основной профессии я должен быть великомучеником и страстотерпцем. Я должен застрять в этой фантастической трясиной дыре и отдать свою шкуру на заплаты, на коллективизацию деревни, на беспризорность и на ее ликвидацию. Но только на заплаты дыр, ибо сделать больше нельзя ничего. Вот с этой интеллигентской точки зрения в сущности важен не столько результат, сколько жертвенность. Я его знаю хорошо, этого завклуба. Это он, вот этот и завклуб, геолог, ботаник, фольклорист, ихтёлог, и бог его знает, кто еще в сотнях тысячах экземплярах растекается по всему лицу земли русской, сгорает от недоедания, цинги, туберкулеза, малярии, строит тоненькую паутинку культурной работы, то сдуваемую легким дыханием советских пришибеевых всякого рода, то ликвидируемую на корню чрезвычайкой, попадает в концлагеря, в тюрьмы, под расстрел, но все-таки строит. Примечание. Пришибеев. Персонаж рассказа Чехова. Образ человека с чувством превосходства, лезущего не в свое дело. Я его уже видал, этого завклуба, и на горных пастбищах Памира, где он выводит тонкорунную овцу, и в малярийных дырах Дагестана, где он добывает пробный йод из каспийских водорослей, и в ущельях Сванетии, где он занимается раскрепощением женщины, и в украинских колхозах, где он прививает культуру топинамбура, и в лабораториях ЦАГИ, где он изучает обтекаемость авиационных бомб. Потом тонкорунные овцы гибнут от бескормицы, сванетская раскрепощенная женщина от голода, топинамбур не хочет расти на раскулаченных почвах, где не выдерживает ко всему привыкшая картошка. Авиабомбами сметаются с лица земли целые районы кулаков, а дети этих кулаков попадают вот сюда, и сказка про красного бычка начинается сначала. Но кое-что остается, все-таки кое-что остается. Кровь праведников никогда не пропадает совсем уж зря. Я конфужусь перед этим завклубом. И вот знаю же я, что на залатывание дыр, прорванных рогами этого красного быка, не хватит никаких в мире шкур. Что пока этот бык не прирезан, количество дыр будет расти из года в год. Что и мои, и его завклуба стараний, мужика и ихтиолога, все они бесследно потонут в топях советского кабака. Потонет и он сам, этот завклуб. Он вольно наемный. Его уже наполовину съела цинга, но понимаете сами, как же я могу бросить? Никак не могу найти заместителя. Правда, бросить не так просто. Вольнонаемные права здесь не намного шире каторжных. При поступлении на службу отбирается паспорт, и взамен выдается бумажка, по которой никуда вы из лагеря не уедете. Но я знаю, завклуба удерживает не одна эта бумажка. Я сдаюсь, и вместо того, чтобы удрать из этой дыры на следующее утро до встречи с Ведиманом, я даю завклубу обещание остаться здесь на неделю. Проклинаю себя за слабодушие и чувствую, что завтра я с Ведиманом буду дискуссировать насчет колонии вообще. Завклуб подзывает к себе двух ребятишек. «А ну-ка, шпана, набить товарищу инструктору тюфяк, да в коптерке одеяло, живо!» «Дяденька, махорки дашь?» «Даст, даст, ну, шпанята, живо!» Шпаняты исчезают, сверкая по камням босыми пятками. «Это мой культактив, хоть книг, по крайней мере, не воруют». «Зачем им книги?» «Как зачем? Махорку крутить, карты фабриковать, подложные документы. Червонцы, сволочи, делают, не то что карты». Не без некоторой гордости разъяснил завклуб. «Замечательно талантливые ребята попадаются. Я кое с кем рисованием занимаюсь, я вам их рисунки покажу. Да вот только бумаги нет». «А вы на камнях выдалбливаете», — сиронизировал я. «Самая, так сказать, современная техника». Завклуб не заметил моей иронии. «Да и на камнях черти выдалбывают, только больше порнографию. Но талантливая публика есть». «А как вы думаете, из ребят, попавших на беспризорную дорожу, какой процент выживает?» «Это не знаю. Процентов 20 должно быть остается». «В 20% я усомнился». Шпана принесла набитый соломой мешок и ждет обещанного гонорара. Я отсыпаю им махорки в подставленную бумажку, и рука завклуба скорбно протягивается к этой бумажке. «Ну, а это что?» «Дяденька, ей-богу, дяденька, это не мы, мы это нашли!» Завклуб разворачивает конфискованную бумажку. «Это свежевырванный лист из какой-то книги». «Ну, так и есть», — печально констатирует завклуб. «Это из ленинского пятитомника. Ну и как же вам, ребят, не стыдно?» Завклуб читает длинную нотацию, ребята молниеносно осваиваются с положением. Один покорно выслушивает нотацию, второй за его спиной крутит собачью ножку из другого листа. Завклуб безнадежно машет рукой. И активист исчезает. Я приспосабливаюсь на ночлег в огромной, совершенно пустой комнате у окна. В окно видны расстилающиеся внизу болотца, подернутые туманными испарениями. За болотцем свинцовая лента канала, дальше лес, лес и лес. Белая приполярная ночь унылым матовым светом освещает этот безотрадный пейзаж. Я расстилаю свой тюфяк, кладу под него все свои вещи, так посоветовал завклуб, иначе сопрут. Укладываюсь, вооружаясь найденным в библиотеке томиком Бальзака, и собираюсь предаться сладкому фарниенте, ничего не деланию. Хорошо все-таки побыть одному. Но ночная тишина длится недолго. Откуда-то из-за бараков доносится душераздирающий крик, потом ругань, потом обрывается, словно кому-то заткнули глотку тряпкой. Потом где-то за каналом раздаются 5-6 ружейных выстрелов. Это, вероятно, канала охрана стреляет по какому-нибудь заблудшему беглецу. Опять тихо. И снова тишину прорезают выстрелы, на этот раз совсем близко. Потом чей-то нечеловеческий предсмертный вопль, потом опять выстрел. Бальзак в голову не лезет. Беспризорные будни. Солнечное утро как-то скрашивает всю безотрадность этой затерянной в болотах каменной гряды. Угрюмость серых бараков, бледность и стасканность голодных ребячих лиц. В качестве чичероны, проводника, ко мне приставлен малый лет 35 со странной фамилией Чиникал. Сухой, подвижный, жилистый, с какими-то волчьими ухватками, один из старших воспитателей колонии. Был каким-то красным партизанским командиром, потом служил в войсках ГПУ, потом где-то в милиции и попал сюда на 5 лет за превышение властей, как он выражался. В чем именно превысил он эти власти, я так и не узнал. Вероятно, какое-нибудь бессудное убийство. Сейчас он начальник самоохраны. Самоохрана — это человек 300 ребят, специально подобранных и натасканных для роли местной полиции, или точнее местного ГПУ. Они живут в лучшем бараке, получают лучшее питание, на рукавах и на груди у них нашиты красные звезды. Они занимаются сыском, облавами, обысками, арестами, несут при ВОХРе вспомогательную службу по охране лагеря. Остальная ребячья масса ненавидит их лютой ненавистью. По лагерю они ходят только патрулями. Чуть отобьется какой-нибудь, ему сейчас же или голову камнем проломают, или ножом кишки выпустят. Недели две тому назад один из самоохранников Чиникала исчез, но его нашли повешенным. Убийц так и не доискались. Отряд Чиникала, взятый в целом, теряет таким образом 5-6 человек в месяц. Обходим бараки, тесные, грязные, вшивые, Колония была рассчитана на 2000, сейчас уже больше 4000. Ленинградская ГПУ все шлет и шлет новые подкрепления. Сегодня ждут новую партию, человек 250. Чиникал озабочен вопросом, куда их деть. Нары в бараках в 2 этажа, придется надстроить 3-й. Тогда в бараках окончательно нечем будет дышать. Завклуб был прав, ребятам действительно делать совершенно нечего. Они целыми днями режутся в свои азартные игры, и так как проигрывать кроме птюшек нечего, то они их и проигрывают, а проиграв наличность, режутся дальше в кредит на будущие птюшки. А когда птюшка проиграна на 2-3 недели вперед и есть кроме того пойла, что дают в столовой, нечего, ребята бегут. «Да куда ж здесь бежать?» Бегут, оказывается, весьма разнообразными путями. Переплывают через канал и выходят на Мурманскую железную дорогу. Там их ловит железнодорожный Вохор. Ловит, впрочем, немного меньше половины. Другая половина не то ухитряется пробраться на юг, не то гибнет в болотах. Кое-кто пытается идти на восток, на Вологду. О их судьбах Чиникал не знает ничего. В конце зимы группа человек 30 пыталась пробраться на юг по льду Онежского озера. Буря оторвала кусок льда, на котором находились беглецы. Ребята больше недели находились на плавучей и начинающей таять льдине. 8 человек утонуло, 1 съели товарищи, остальных спасли рыбаки. Чиникал таскает особый мешочек с содой. Почти все ребята страдают не то изжогой, не то катаром. Бобыковской пищи не выдерживают даже беспризорные желудки, они-то уж видали виды. Сода играет поощрительно-воспитательную роль. За хорошее поведение соду дают, за плохое не дают. Впрочем, соды так же мало, как хорошего поведения. Ребята крутятся около Чиникала, делают страдальческие лица, хватаются за животы и скулят. Вслед нам несется изысканный мат тех, кому в соде было отказано. Житье Чиникала тоже не масленица. С одной стороны административные восторги ведьмана, с другой нож беспризорников, с третьей ни дня, ни ночи отдыха. В бараках то и дело вспыхивают то кровавые потасовки, то бессмысленные истерические бунты. «Кое-кого не расстреливать приходится», — конфиденциально поясняет Чиникал. Особенно тяжело было в конце зимы, в начале весны, когда от цинги в 1 месяц вымерло около 700 человек, а остальные на стенку лезли. Все равно помирать. А почему же не организовали ни школ, ни мастерских? «Да все прорабатывается этот вопрос. Сколько же времени он прорабатывается? Да вот как колонии обосновали, 2 года. От рассказов Чиникала, от барачной вони, от вида ребят, кучами сидящих на нарах и щелкавших в шеи, становится тошно. В лагерной черте решительно ничего физкультурного организовать нельзя. Нет буквально ни 1 метра не заваленной камнями площади. Я отправляюсь на разведку вокруг лагеря, нет ли поблизости чего-нибудь подходящего для спортивной площадки. Лагерь прочно оплетен колючей проволокой. У выхода стоит патруль из 3 вохровцев и 3 самоохранников. Это вам не Большего и даже не Медгора. Патруль спрашивает у меня пропуск, я показываю свое командировочное удостоверение. Патрульных оно не устраивает, нужно вернуться в штаб и там взять специальный разовый пропуск. От этого я отказываюсь категорически. У меня центральная бобыковская командировка по всему лагерю, и плевать я хотел на всякие здешние пропуска, прохожу мимо. Будем стрелять. А ну попробуйте. Стрелять они, конечно, не стали бы ни в коем случае, а Вохру надо было приучать. Принимая во внимание ведьмана, как бы ни пришлось мне драпать отсюда не только без пропуска и без оглядки, а даже и без рюкзака.